МХАТ СССР имени Горького. Вот уже пошло второе столетие, как Станиславским и Немировичем Данченко был создан МХАТ. Здесь с 1920-х годов блистали Пруткин, Андровская, Еланская, Степанова, Хмелев, Ливанов, Яншин, Грибов, Станицын, Тарханов, Массальский. Всех названных я видел на сцене, и со многими артистами этой старой театральной гвардии посчастливилось выступать вместе. Для меня они казались небожителями. Я видел чудо их перевоплощения. Невозможно было сравнивать, кто лучше, а кто хуже играет. Спектакли оставались в памяти целиком, потому что их создавали не одиночки, а сплоченный коллектив талантливых личностей. Кто с ними работал, хотел по-настоящему познать, что в них таилось, и впитывал лучшее, пропуская сквозь душу и сердце. Кто хотел продолжить их традиции, культивировал их в себе, не поддаваясь всяким соблазнам, тот с глубоким уважением относился к их профессиональной школе. Не зря в МХАТе 50-х-60-х годов существовало ироническое выражение «играть по правдюльке», ибо сценическая правда и правда жизни едины и не имеют ничего общего с жизненной правдюлькой, когда на сцену выносят бытовой сор, шелуху жизни. Наверное, утрата высоких принципов той великой русской и советской школы сценического реализма и привела к нынешнему понижению мастерства, к превращению творчества актера в гримасничание. Традиции были великие, настоящие, но и размыв шел десятилетиями. Ведь созданная Станиславским система воспитания актера и работы над ролью требовали труда, подвижнического отношения к искусству, понимания и постижения подлинной жизни общества. Несусветная глупость, если человек думает, мол, достаточно выучить систему Станиславского, и ты уже талант. Да ничего подобного. Станиславский никогда не считал, что каждый, изучивший его систему, может стать талантливым актером. Другое дело, ты будешь наверняка грамотным, думающим актером. Я счастлив, что смог прикоснуться к великой школе и эстетике художественного театра. Когда меня пригласили туда в 1963 году, притом на персональную ставку, почти как у старых мастеров, это было невероятно престижно. Причем меня приняли в труппу, хотя я не заканчивал школу-студию МХАТа. Кое-кто завидовал, другие удивлялись. Зачем известный артист кино соглашается на каждодневный труд в театре? А мне как раз не хватало каждодневного упорного труда. Мне хотелось не только из партера наблюдать за игрой своих кумиров, но и стать партнером по сцене Тарасовой, Ливанова, Станицына, Яншина, Массальского, Пруткина, Степановой, Грибова, Зуевой, Пилявской и других. Пригласили меня на определенный классический репертуар и доверили центральные роли. В МХАТе я сыграл Треплева, Тузенбаха, Глумова, Незнамова, Мортимер, Тятина. При всей доброжелательности у администрации сразу появилось обычное желание, заполучив известного киноактера, использовать его на всю катушку. Я же с первых шагов стал сопротивляться, не желая засорять свой репертуар плохими пьесами. «Ну вот он, кассовый артист», — ревновали некоторые. «Поэтому ему отдают предпочтение». Ничего подобного. Никаких особых условий для меня не создавали. Я и сам не стремился к этому. Некоторых актеров, к примеру, ужасно расстраивало, когда им назначали дублера. Считали, что их подсиживают, хотят лишить престижных ролей. Я же, наоборот, мучился из-за отсутствия дублера, так как не бросал работу в кинематографе. Директор МХАТа, когда подашь заявление с просьбой разрешить сниматься в том или ином фильме, не возмущается, не упрашивает забрать заявление назад, а лаконично пишет «не возражаю, но». Вот в этом-то «но» вся загвоздка. «Но в свободное от работы в театре время». А попробуй-ка его выкроить. Если тебе на неделе участвовать в нескольких спектаклях, а съемки фильма происходят на другом конце страны. Каждая отлучка из-за отсутствия дублера связана с нервами. Например, играю роль разведчика Маневича в двухсерийном фильме «Земля до востребования». Сценарий написан так, что без меня нет почти ни одного кадра. Действие происходит в Южном порту. Вся группа сидит в Батуми. Уже почернели на солнце, ждут меня. Я отыграл в театре, лечу в Батуми. И тут же все приходит в движение. Съемки с раннего утра до позднего вечера. Съемки или подготовка к съемкам. Накануне дня, когда у меня следующий спектакль, возвращаюсь в Москву. Однажды решил сэкономить время и вылететь утром в день спектакля. И вдруг объявляют, что рейс задерживается на 2 часа. Волнуюсь, поглядываю на часы, но уверен, успею. А когда объявили, что еще 3 часа ждать, приуныл. Места себе не мог найти. Представлял жуткую картину в Москве. Полный зал на 1200 мест. Перед закрытым занавесом появляется директор и сообщает по вине артиста Стриженова. Спектакль отменяется. Можете вернуть билеты в кассу. Публика возмущается, думает, наверное, пьянствует, позабыв о нас. И потом доказывай, что не ты виноват, а задержка рейса. Сколько ни оправдывайся, не поверят. Наслушались небылиц про пьяные оргии актеров. Пока я так размышлял, покрываясь холодным потом, вдруг объявляют: «Пассажиры, пройдите на посадку». У меня вырвался вздох облегчения. Прилетев в Москву, не заезжая домой, мчусь в театр, еле-еле успел переодеться и даже без грима выскочил на сцену. Не подвел публику, но нервы себе подпортил. С первых дней в Амхате ко мне старая гвардия отнеслась очень внимательно. Михаил Михайлович Яншин говорил: «Это счастье играть с Олегом Александровичем, у него нет ни одного штампа». Режиссер спектакля «Без вины виноватые» Василий Александрович Орлов вспоминал, как странно. Пришел артист со звонким именем и играет, будто ученик, не кичится славою, полностью отдается работе. По праздникам меня приглашал к себе домой Борис Николаевич Ливанов. Мхатовские старожилы, хоть по возрасту годились мне в отцы, никогда не поучали менторским пренебрежительным тоном. Считали за равного. Часто приезжал в театр Алексей Николаевич Косыгин. Он очень любил наш спектакль «Чайка». Привозил посмотреть его иностранных гостей. Косыгин обычно сидел в правительственной ложе, которая находится слева, если встать лицом к сцене. Другим большим театралом был Анастас Иванович Микоян, который любил находиться в 4-м ряду партера. Когда кто-нибудь из руководителей страны посещал театр, мы об этом заранее узнавали по охранникам, шнырявшим повсюду. Плечистый молодой человек стоял за кулисами, как бы присматриваясь за нами, особенно за мной, когда я в «Чайке» направлялся на сцену с ружьем. Очень его беспокоило это бутафорское оружие. Любил и театр не только по должности, но и от чистого сердца министра культуры Фурцева. Но среди министров культуры своей человечностью и уважительным отношением к деятелям искусства мне более других запомнился участник партизанского движения в Белоруссии Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко. Жаль, что в хрущевские времена он просидел в министерском кресле недолго. 12 лет работы в Амхате с выдающимися мастерами старой актерской школы — это и сказка, и школа, и наслаждение. И вдруг читаю в недавно вышедшей солидного формата и такого же солидного авторского коллектива энциклопедии «Москва». Несмотря на отдельные удачи, в 60-х годах театр находился в кризисе. В репертуар все чаще включались пьесы-однодневки. Не безболезненно проходила смена поколений. Положение усугублялось тем, что любая критика официально ставшего государственным театра не допускалась. Желание выйти из кризиса побудило старейших актеров МХАТа пригласить в 1970 году в качестве главного режиссера воспитанника школы-студии МХАТ Олега Николаевича Ефремова, сумевшего в 70-х годах вдохнуть новую жизнь в театр. На мой взгляд, кризис падает именно на 70-е годы, когда один за другим уходили из театра и из жизни артисты старой гвардии. Их некому было заменить. Заменить не только на сцене, но и в человеческом обществе, в умении блюсти театральные традиции. С Аллой Константиновной Тарасовой, когда ей исполнилось 75 лет, я играл «Без вины виноватые» и еще не догадывался, что это мой последний спектакль. Вынесли на сцену торт со свечами и объявили, что ей присуждено звание Героя социалистического труда. Через несколько дней Алла Константиновна на репетиции спектакля «На всякого мудреца довольно простоты» отпросилась у режиссера-постановщика Виктора Яковлевича Станицына, и больше мы ее не видели. У нее оказалась серьезная болезнь — саркома мозга. Даже звезду Героя социалистического труда Алла Константиновна не успела получить. Ее положили на подушечки у гроба замечательной актрисы. Я не мог продолжать играть незнамого с другой партнершей. Да ее и не было. Образ Кручининой, как играла Тарасова, — это идеальное. Коронная ее роль. Спектакль «Без вины виноватый» был закрыт совсем. Ведь зритель ходил именно на нас с Тарасовой. С 70-го года постепенно угасала великая плеяда артистов художественного театра. Иногда в один день умирали подвое, и чтобы не хоронить их одновременно, устраивали очередность. Помню завершение гастролей в Ленинграде. В 74-м году шли три сестры Чехова на сцене бывшей Александринки, театра драмы имени Пушкина. Алексей Николаевич Грибов играл Чебутыкина, я барона Тузенбаха. В перерыве мне Владлен Давыдов говорит, что это с Грибовым. Неужели он развязал и выпил? Он еле-еле говорит. Лишь позже мы узнали, что Алексей Николаевич к середине спектакля разбил инсульт. Каковы же у него были сила воли и тренинг артиста, чтобы до конца последнего акта оставаться на сцене. Он сам, наверное, не заметил, что стал говорить невнятно, слова поплыли. Наконец дали занавес, все раскланялись, мы собрались ехать на вокзал, а Грибова прямиком из театра повезли в больницу. Больше он на сцену выходить не мог, хоть и прожил еще 3 года. «Мне не все равно, с кем играть». Искусство основано на сотворчестве, на ансамблевости. МХАТ, который я любил сначала как зритель, а потом как член творческого коллектива, стремительно исчезал. Труппа распалась, и в 76-м году я решил вернуться в театр-студию киноактер. Это спустя 12 лет. Мысли покинуть МХАТ у меня периодически возникали после закрытия спектакля «Без вины виноватой», а особенно после смерти Бориса Николаевича Ливанова. С годами и публика менялась, к сожалению, не в лучшую сторону. Даже капельдинер, который впускает зрителей в зал, на глазах становился другим. Раньше он никогда не пропустил бы в зал, тем более в партер, опоздавших или людей под хмельком. Потом стал закрывать глаза даже на то, что идут в сапогах и чуть ли не в рабочей спецовке. Я ощущал, что меняется зритель по реакции зала. Вдруг в совершенно серьезном месте раздается смех. Артисты умирали, и зритель тоже умирал. Его сменял новый театрал. Автобусно-колбасный, особенно на дневных спектаклях в воскресенье. В театре аншлаг, все билеты проданы, но в зале пусто. Оказывается, большинство билетов распределили по подмосковным городам. Местная администрация для культурного мероприятия выделила автобусы, и люди поехали в Москву, только не с целью попасть в театр, а накупить в магазинах продуктов. А если кто-то и решится заглянуть на спектакль, жалея, что билет останется неиспользованным, то артисты услышат его по звяканью бутылок или падению тела во время сна. Многие ныне перестали ощущать театр как храм искусства. Он стал для них чем-то наподобие зала игровых автоматов, куда приходишь лишь за тем, чтобы убить время. А вот, к примеру, когда играли в Токио «Три сестры» Чехова, меня поразили маленькие милые японочки, благоговейно, как молитвенник, державшие в руках томики Чехова. Хотя идет синхронный перевод, им все равно нужно знать, что дословно написано у великого писателя. Они успевали и нас слушать, и в томик Чехова заглядывать. Несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте, мы с Борисом Николаевичем дружили и часто бывали в гостях друг у друга. Он представлял собой в театральном мире такое же большое явление, как Николай Симонов. Недаром же они еще с юности были на коротке, вместе играли в фильме «Кастусь Калиновский». Оба были художниками. О молодом Ливанове Станиславский и Немирович Данченко говорили, что он — надежда художественного театра. Ливанов прекрасно рисовал, сочинял талантливые инсценировки. В театре шли поставленные им спектакли «Братья Карамазовы» и «Чайка». Сын певца, он обладал удивительно сильным и мелодичным голосом и, думаю, стал бы известным оперным артистом, если бы пошел по этой стезе. И, конечно, как все мхатовцы-старики, имел замечательно поставленную речь. На эти таланты накладывался его природный, доброжелательный юмор, рождавшийся не в долгих часах кабинетных сидений, а моментально, в любом месте, как только появлялся повод для смеха. Увидит расфронтившегося актера со множеством цепочек на шее и запястьях рук и усмехается с наигранным удивлением. «Ишь ты, как заковался!» Был у нас хороший артист Витя Шавыкин, но худющий до невозможности. Борис Николаевич, как-то глядя на него, покачал головой. «Есть такое слово — телосложение, а у Шавыкина тело вычитания». В театре существовала комната с табличкой на двери «Художественная часть». Ливанов туда редко заглядывал, хотя был художественным руководителем МХАТа. «Борис Николаевич», — вбегает в буфет запыхавшаяся секретарша, — «вас просят зайти в художественную часть». «Ну как это возможно, чтобы художественное целое?» — Ливанов, улыбаясь, показывает на себя. «И вдруг должно посетить какую-то художественную часть». С давних пор первый сбор труппы в начале сезона мхатовцы называли «Иудин день». Встретившись после летних отпусков, даже враждовавшие друг с другом артисты в этот день целовались и обменивались комплиментами. В 1957 году в «Иудин день» много шептались о прогремевшем недавно на всю страну обвинении против Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шипилова. Но вот директор попросил тишины и стал представлять новых артистов. Вячеслав Михайлович Невинный. Вячеслав Михайлович звали также свергнутого Молотова, и Ливанов тотчас обыграл это совпадение. А Лазарь Моисеевич... В Амхате идет генеральный прогон спектакля «Враги». Тогда еще живы были все трое членов триумвирата театрального руководства — Кедров, Станицын и Ливанов. В антракте все собрались в буфете, но вот дали звонок, и мхатовцы потянулись в зал. Ливанов, поднимаясь, глубоко вздыхает. «Пойду посмотрю на своих врагов в гриме и костюмах». И как хочешь, так и понимай его, то ли имеет в виду название пьесы Максима Горького, то ли упражняющихся в ненависти друг к другу актеров. Или он входит в буфет в перерыве между репетициями и, наклонившись над первым столиком, за которым бурно обсуждают коллег, неожиданно выстреливает вопросом: «Против кого дружим?» Рассказывали, что на каком-то приеме в Кремле известный маршал, заметив Ливанова, расплылся в улыбке и громко заявил: «Вот сейчас товарищ Ливанов нам что-нибудь исполнит». «Да», — ответил Ливанов без паузы, — «но прежде ты мне из пушки выстрелишь». В другой раз на рауте в большом обществе Ливанова знакомят с гостями, и вот кто-то подходит сам, протягивает руку и представляется: «Я, ну, допустим, Сидоров, муж Валерии Барсовой. — Понятно, — кивает Ливанов и тут же добавляет. — А днем чем занимаетесь? Не очень талантливому, но довольно крепко пьющему актеру Ливанов мог заявить. — Старик, не по таланту пьешь. Несмотря на могучее телосложение, Борис Николаевич был чрезвычайно нежен душой, что чувствовалось даже в выборе ролей. Особенно он мне нравился в образе Мити Карамазова и Егора Булычева, а в кино — в роли Дубровского. И, конечно, не забываем воссозданный им Потемкин в фильме «Адмирал Ушаков». В 1968 году мы побывали на гастролях в Японии, возвращались домой через Японское море на пароходе «Байкал», попали в сильный осенний шторм. Вся группа, страдая морской болезнью, лежала по койкам, на ногах оставались только Масальский, Комиссаров и Ливанов. Когда погода успокоилась, мы поднялись с Борисом Николаевичем на палубу и уселись за столик. — Ты готовься, — вдруг говорит он. — Как приедем? Начнем репетировать «Чайку». Стал рассказывать, какой он видит постановку и кто будет играть. Ты обязательно будешь, Олег. Я, можно сказать, только из-за тебя затеваю эту постановку. У меня «Чайка» больше станет не она, а ты в роли Треплева. Когда вернулись в Москву, сразу начали репетировать, и в конце декабря состоялась премьера. Зрители принимали нашу «Чайку» превосходно. Съездили с ней на гастроли в Свердловск, а в 1970 году на целый месяц в Англию. Вернувшись из Лондона, узнали, что пока мы услаждали английскую публику, бывшие друзья предали Бориса Николаевича. Побывали в ЦК КПСС с просьбой избавить их от худрука Ливанова. В глаза ему свои претензии высказать не посмели, все делали за спиной. Этот случай, по-моему, стал началом распада МХАТа еще задолго до его разделения в 1987 году на две труппы. Обидевшийся Ливанов написал министру культуры Фурцевой, что ноги моей больше не будет в моем доме, то есть в родном театре. Он продолжал числиться в нем, но порога не переступал, хотя поставленные им спектакли, ту же «Чайку», мы продолжали играть. После столь резко изменившейся судьбы Ливанов прожил менее 2 лет. От грустных мыслей его на какое-то время отвлекло приглашение болгар поставить у них «Братьев Карамазовых». Он уехал в Софию, на совесть работал там, и спектакль был принят с восторгом. Вернулся в Москву Борис Николаевич, вроде даже повеселевший, с болгарским орденом Кирилла и Мефодия. Но здесь вновь открылась рана, нанесенная большими друзьями, и он заметно стал сдавать, не представляя своей жизни без МХАТа. Были, конечно, среди артистов его поколения люди, не участвовавшие в этой некрасивой истории. Анатолий Петрович Кторов, Борис Смирнов, поначалу Степанова. Я не перестал общаться с Ливаном. Он, конечно, не мог не интересоваться театром, часто расспрашивал, как идет «Чайка». При нем записали ее на радио, а фильм-спектакль снимали уже после его смерти. Мне позвонил в этот печальный и трагический день Василий, сын Бориса Николаевича, и ошеломил весть. Отец умер. Мы с Василием и с прилетевшим из Болгарии Петром Гюровым поехали в морг больницы ЦКБ ЦК КПСС, где в тишине и безлюдье попрощались с любимым человеком. Потом перенесли гроб в катафалк и доставили в художественный театр. — Все, — сказал я Василию, — он нам больше не принадлежит. Теперь прощаться будет народ. И действительно, огромная вереница людей не уменьшалась до самого вечера. На траурную церемонию пришли все, даже те, из-за кого ему пришлось уйти из театра. Многие, глядя на мертвое тело, не могли избавиться от выражения испуга. Они-то знали все. Знали, почему удалили Ливанова из своего дома. Когда на Новодевичьем кладбище произносили прощальную речь, вдруг обрушился невероятный ливень. Раздались раскаты грома и засверкала молния. Грустная Тарасова, которая обычно никуда не выходила, боясь простуды, промокла насквозь, но проводила своего старого товарища до самой могилы. О чем она думала? Наверное, что и ей скоро идти за Ливанову, что все в мире бренно. Даже природа рыдает по Борису Николаевичу, — заметил кто-то.